Глава 28. Следующая пленка началась со зловещей просьбы убрать от экранов беременных женщин и детей. Появилась нарезка кадров с поливаемыми дождем разрушенными коровниками, вытоптанными полями, перевернутыми тракторами и фермерскими домиками с заколоченными окнами. Оператор не гнушался брать крупные планы разорванных в клочья коров, свиней и прочей живности. Фермеры штатов Айова, Миннесота, Иллинойс, Небраска и Канзас не могли себе такого представить даже в самых жутких кошмарах. Более 300 миллионов прилегающих к лесам, принадлежащих фермерам акров сельскохозяйственных угодий, подверглись полному опустошению вследствие продолжающихся много месяцев подряд набегов нового вида дикого кабана. Экономический урон исчисляется десятками миллионов долларов. Показали похожее на морг помещение. На кушетке огромная туша мертвого гибридыша. Рядом, одетый в белый халат, лысый очкастый ученый. Эта особь — единственная, которую нам удалось получить. Кабаны, на удивление, живучие. Жесткая шкура и толстый жировой слой защищают жизненно важные органы животного от оружия малого калибра и дробовиков. Лучшей стратегией при встрече с ними будет бегство и вызов Национальной гвардии. «Спарились такие гибридыши», — вздохнул я, когда видео закончилось. «Не переживай», — успокоил меня Андропов. «Нужный эффект достигнут, и это еще не конец. Даже представить страшно, сколько их там наплодиться успело. Мы еще масштабировали, пару тысяч особей перебросили в остальные сельскохозяйственные штаты. Биржевая паника в сельскохозяйственном секторе началась. Наши нелегалы неплохо наварили. В закрытом НИИ еще ящур дорабатывают, поголовье крупного рогатого скота сокращать. Пара лет, и сельское хозяйство стратегического противника получит такой удар, от которого придется оправляться десятилетиями. Жалко людей, но сами виноваты. Надо было капиталистов свергать, уже бы яблони на Марсе растили, если бы планета в красный цвет в начале века окрасилась, — буркнул я, привычно переложив ответственность. — Можно мне магазин Монте-Карло купить? Маме под дом моды? — заткнул зашевелившуюся совесть переводом темы. — 1,5 миллиона уйдет, там офигеть какая земля дорогая, а окраины нам не нужны. — Платье Наташа хорошее шьет, — с улыбкой кивнул дед Юра. — Пиши заявку, одобрим. «Страшный ты человек, Сережка!» — совершенно новым взглядом посмотрел на меня Судоплатов. «Это только для врагов», — улыбнулся я. «Когда мне ручных негров дадут?» — напомнил деду о простаивающем направлении. «Поставь-ка!» — он достал из папки последнюю пленку. Я поставил. На экране каноничная кирпичная ушатанная нью-йоркская многоэтажка с частично заколоченными фанеркой и затянутыми пленками окнами. Снимается, судя по всему, с третьего этажа дома напротив. На крылечке пара огромных колонок, диджейский пульт с микрофоном, за которым одетый в ямайские яркие шмотки тощий дредастый негр в очках-авиаторах крутил пластинки, добавляя в фанк-биток лихие скретчи и сопровождая это примитивным речитативом. Улица перед домом заполнена качающимися бошками и приплясывающими неграми. «Он называет себя Фанки Флэш», — на фоне приглушенной музыки появился голос репортера. «Новая звезда уличных дискотек Бронкса. Каждый день на его выступлении приходит все больше людей». Монтажная склейка. Убитая в хлам комната с затянутым пленкой окном. На полу матрас в окружении пивных бутылок. У стены напротив, рядом с аквариумом, в котором плавают рыбки, проигрыватель. А над ним моя мелкая фотка, где я весь такой задумчивый стою на крыше девятоэтажки, поставив ногу на парапет и глядя на сокольники. «Фанат?» — зажал я. «Смотри дальше», — гоготнул дед. В кадре появился сам Фанки Флэш. Он подошел к фотке и широченной улыбкой ткнул у нее пальцем. «Этот русский пацан — долбанный гений! Я занимаюсь музыкой, сколько себя помню, но, мать твою, мне и в голову не приходило использовать такой звук! Если бы я не знал, кто он, я бы считал его нигером! Ты только послушай, мужик!» Он достал из встроенной в проигрыватель тумбочки мою экспериментальную пластинку и отработанным движением поставил иглу на начало рэп-сегмента. «Ты слышишь это, нигер?» — тряся башкой, спросил он камеру. «Это самая черная музыка из всей, которую я слышал, твою мать! Эти песни изменили мою жизнь, открыв новый путь! Клянусь, когда я заработаю достаточно денег, я поеду в Россию и разыщу этого пацана, чтобы выразить свое уважение!» Пленка закончилась. «На прошлой неделе он заключил очень выгодный контракт с лейблом», — добавил инфодед, который плотно взялся за его раскрутку. «И поэтому скоро ему придется умереть вместе с другими черными братьями», — закончил я. «Очень хорошая вишенка для нашего плана», — кивнул дед. «Не жалей. По крайней мере, он умрет счастливым». «В мире все время кто-то умирает», — отмахнулся я. «Неграм больше, неграм меньше, лишь бы был толк». «Толк будет», — потревал меня по плечу дед. «План «Темная ночь»?» — спросил дед Паша. «Он», — кивнул Андропов. «И вот этот замечательный мальчик — его архитектор». «Это громко сказано», — поморщился я. «Скорее вдохновитель». 500 сотрудников разрабатывала, — кивнул Судоплатов. — А я ни ухом, ни рылом. Откуда корни? — Корни у нас одни. Советские, — потянулся я. — Это все? — Пока все, — ухмыльнулся родной дед. — Пойдемте тогда, может, мой план города сказки посмотрим, обсудим, — предложил я. — Совестится, — кивнул на меня, — поведал Андропов Судоплатову. — Молодой еще, — вздохнул и тот. Повернувшись ко мне, дед Юра схватил меня за плечи и придавил взглядом. «Если бы они такое провернуть смогли, даже сомневаться бы не стали. Америка — это зло, Сережа. Грабежом и смертью прирастали, и их такое положение дел устраивает. Церемониться и договариваться с ними бесполезно. Разве не ты мне это говорил?» «Да все понимаю». — поморщился я, мягко убрав дедовы руки. — Совесть отдельно, рациональное мышление отдельно. И последнее доминирует. Наше дело правое. Враг будет разбит. Для меня это не пустые слова и старый лозунг, а девиз моей жизни. Я еще что-нибудь придумать постараюсь. Темпов сбавлять нельзя. Глядишь, и из Вьетнама войска выведут, чисто чтобы народ отвлечь. «И скоро жиды на арабов полезут», — довольно потер руки Судоплатов. «И мы там...» «Это Сережа знать пока не нужно», — одернул Андропов. «Жаль», — расстроился любопытный я. «Пошли план смотреть», — поднялся на ноги деда Юра. «Ты хороший человек, Сережка, но иногда хорошим людям приходится совершать плохие поступки». «Главное — себя не потерять», — поднялся и дед Паша. «Слушаюсь, товарищи старики!» — встав, отвесил им пионерский салют. «Пойдемте!» «Там на Алтай староверы из Бразилии просятся!» — по пути огорошил новостью Андропов. «Надо пускать!» «Пустим!» — подтвердил он. «У нас там бабы одни, а у бразильцев как раз дефицит. По телевизору покажем, иностранных журналистов пригласим. Будет другим пример!» «СССР большой, всех вместит. И ферму твою с трусиной масштабируем. Еще одну откроем неподалеку. Специалистов-негров африканских пригласим». «Негров завозить нормально», — одобрил я. «Че им в Африке ловить? А нам рабочие руки всегда нужны, лишь бы друг друга и коренное население не жрали». Деды совершенно расистски гоготнули. «Диких не пустим, только выпускников наших же школ и ПТУ там хватает», — успокоил Андропов. «Кстати, о расовом вопросе решил я напомнить о важном. Что с административной реформой?» «И сюда залез», — хмыкнул дед Паша. «Нормально все с реформой, не переживай», — — успокоил дед Юра. — Ждем ключевого события. — Польшу? — Польшу, — подтвердил он. — У меня монтажер документалку собирает с названием «Польский фашизм. Режим санации», — поделился я планами. — Посылы там совершенно однозначные. До внутреннего одобрения всего вплоть до карательных расстрелов особо буйных шляхтичей. — До такого не дойдет, — фыркнул Андропов. — За зверя-то меня не держи. — Но руки чешутся, — поделился чувствами Судоплатов. — Не страна, а сплошная головная боль. Сначала цари мучились, теперь вот нам приходится. — И отдавать нельзя, — поддакнул я. — Да черт с ними, нам не жалко раз в пару десятилетий по головам настучать, — пожал плечами деда Юра. — Но, может, и проявят обучаемость в этот раз. Сценарий пришли мне, на кино времени нет, перед сном почитаю. — Пришлю, — пообещал я. Проходя мимо второй гостиной, услышали обрывки оживленных женских разговоров и смущенный бубнеж мужиков. — Развлекаются дамы, — улыбнулся Андропов. — Виталина молодец, — снова перечил внимание на меня. — Очень важный штрих к решению польского вопроса, — добавила. — Мы через того банкира деньги перекачивали, а теперь его, получается, замолчали. Но не мы, а заказчики бунта. — Приятно, когда спецслужбы работают как положено, а не в обороне сидят, — одобрил я. — Считай, вложение свою подготовку разом окупило, — продолжил дед. — Пусть живет долго и счастливо, тебя бережет. Настя в отчете писала. Плакала твоя ловушка, по тебе тосковала, но дело сделала как положено. — Мне с ней хорошо. Само собой, я не был против. Зашли в комнату, я усадил дедов за стол, расстелил перед ними ватман и включил настольную лампу. Пожилые же, им света побольше надо. — А легенда где? — сразу же ткнул меня носом в некомпетентность дед Паша. — Ща! — вооружившись карандашиком, расписал легенду. — Деформация. У меня-то в чудо-голове все значки сразу расшифровываются. Привык. — Я 60 миллионов совхозных заберу, — проинформировал я, пока они рассматривали план. Там сотня с лишним мертвым грузом лежит. Доходность без учета урожая 1,5 ляма в месяц. Не обеднеют. А мне город строить, который первое время будет привычно убыточный. — Одобрим, — отмахнулся дед. — А где люди работать-то будут? — заметил отсутствие заводов. — НИИ студии на всех не хватит. — Не хватит, — подтвердил я. — На днях поеду по министерствам. Будем придумывать, чего в тех краях не хватает. Если надо, за бугром куплю. Но так, навскидку, всегда нужны мебель, — начертил контуры в пустой промышленной зоне, — и шмотки. Леса там бесконечные, считаем, поэтому еще бумагоделательный комбинат для типографии и туалетной бумаги. Еще мне бы хлопка, предметы женской гигиены производить. Ну и с презервативами надо что-то делать. Дефицит чудовищный. В местах скопления комсомольцев от этого венерические заболевания и нежелательные беременности процветают. Япошки их делать умеют. Оборудование куплю. — С хлопком у нас не очень, — вздохнул дед. — Но в Африке кое-что разворачиваем. Товарищ Рашидов себя пяткой в грудь бьет. Можем, мол, больше давать, но хрен там. Из ниоткуда не возьмется. Пришлось его в подвал сажать. К трем академикам, которые ему объясняли, как хлопковое хозяйство работает. Под утро прямо обновленный вышел. Обожженная рожа деда расплылась в ехидной улыбке. «Спасибо, — говорит Юрий Владимирович, — открыли глаза. Грозится аппарат свой перетряхнуть за очко втирательства». Поржали. Не будет в этой реальности никакого хлопкового дела, и слава богу. «Ну что?» Пришло время ступить на пресловутый тонкий лед. «Я сейчас очень опасную и подозрительную вещь скажу дедушке», — осторожно начал я. «Но, может, не надо нам столько конвенционных припасов? Хотя бы на 1/5 производство пороха сократить. Уже с хлопком получше будет». «Стоп!» — вытянул руки перед собой, увидев багровеющего деда Пашу. Стратегический противник визжит о красной угрозе, трубит в горны и под это дело пилит военный бюджет, прекрасно понимая, что нихуя СССР нападать ни на кого не собирается. Спорим, у них по бумагам условных снарядов на условный ствол раз в пять больше, чем в реальности. Потому что видел я в будущем, сколько всего произведенного в СССР летало, горело и взрывалось, и сколько натовского. Даже с учетом жадности англосаксов величины несопоставимы. 41-й год не повторится. Все. Ядерное оружие достигнуто, можно охолонуть, — продолжил я. С кем воевать-то конвенционным способом собираемся? Разве что с вышедшими из-под контроля окраинами, условными говностанами и в прокси-войнах, типа как в Корее, и в будущем в Африке. Ни под одну из задач, даже с копом, если все окраины подожгут, столько нам не нужно. Армию сокращать не обязательно. Че нам эти 13% бюджета? — Уже 12, казна-то полна, — задумчиво поправил дед Юра. — Но это только в процентах меньше. Тучные времена настают. Паша, не ругай внучка, он молодой, многого не видел и не понимает. Намек ясен. «Больше эту тему не поднимаю», — пообещал я. «В таком случае предлагаю разрешить мне самостоятельно, через фонд, то есть закупать хлопок у азиатских соседей и употреблять на производство товаров народного потребления и выделить специального человека, чтобы я не злоупотреблял и не лез куда не следует». «Договорились», — выдал внуку пряник дед. Но кроме нас о сокращении никому ни слова. Желательно даже не думать. У меня задач и планов полна головушка, с улыбкой пожал плечами я. Найду чем заниматься. Все понял, товарищ генеральный секретарь, привычно не подведу. Не подведешь, не стал осуждать дед. Кстати, о специальных людях. Тебе, Игорь, зачем? С папой Толей хорошо получилось. Со временем до министра сельского хозяйства дорастет. Теперь мне кто-то в МИДе нужен, свой в доску и грамотный. Дядя Игорь у нас отличник и вообще молодец. Почему и не его? Подковерные интриги разводить не станет, правильно воспитан и вообще родня. К тому же в Москве искушений для сына генерального много. Актрисы, певицы и прочие ушлые бабы. Надо оно нам? Не надо. — поморщился Андропов. — Докладывают, в Малый театр подозрительно часто ходить начал. Не к добру это. Таня ему идеальная жена, но Азией он не занимался. — Не проблема, — пожал плечами я. — Он же не один будет, со штатом толковых помощников. К тому же до следующего года работы ему и не будет. Успеет теорию выучить. Я его в ноябре в Японию с собой возьму, с аборигенами пообщаться и первичные связи навести. «Сам пусть решает, в общем», — переложил ответственность дед. «Но если что, отцовское благословение я ему дам». «Спасибо», — поблагодарил я. Будущий министр иностранных дел попадает в инвентарь. «Здание КГБ маловато будет», — вернул внимание к плану дед Паша. «Согласен, с тобой минимум 500 человек поедет. Не одной группой, конечно, а скрытно», — поддержал его Андропов. «Китайцы переходили границу по ночам малыми группами по 100 000 человек», — выдал я уместную классику. Гоготнули. «Сам понимаешь, экономические зоны рядом, а это твое детище, что автоматически приковывает внимание вражеских спецслужб», — пояснил родной дед. «Так что рассчитывай на кучу конспиративных квартир и ничем не занимающихся липовых контор, нужных для контрразведки». «Серьезные дела начались», — вздохнул я. «Давайте наметим». Наметили. Потом на Лубянке доработают с конкретикой. «НИИ нужно прикрывать воинской частью и ПВО», — отхватил кусок пустого места деда Паша. «Значит, район нужно добавлять, типа военный городок», — решил я, — «со всей инфраструктурой. Сколько народ будет?» «Штат мирного времени В подойдет, думаю», — решил деда Юра. 200-300 человек». И «я бы до Б масштабировал», — влез Судоплатов. «С кем воевать-то буду?» — буркнул я. «В хватит. У нас там с интендентом на Домане куча всего осталось», — решил дед. «А ты не ерничай!» — даванул меня взглядом. «Диверсантов никто не отменял. Хоть какая-то оборона нужна. Это не для войны, а чтобы не лезли. А то, что в Хабаровске штаб дальневосточный, это не для тебя штаб. Там свои задачи. Пару вертолетов тебе для перемещения выделим и пяток единиц бронетехники. Вдруг мать Шиким в гости приехать захочет?» — хохотнул. «Пусть приезжает», — с улыбкой одобрил я. «Давайте тогда на базе воинской части КБ развернем, филиал московского. Тот, который батарейки и прочее разрабатывает. Может, и получится чего интересного». «Не дам. Нечего специалистов по стране распылять», — пожадничал дед Юра. «Справедливо», — вздохнул я. «Блин, еще же пара ЗАГСов и служба знакомств», — начертил под гогот стариков. «Выделишь специалисток?» «Выделю. В совхозе хорошо получилось», — одобрил Андропов. «Еще нужен свой порт. Тоже под прикрытием ПВО. Наземная логистика так и так перегружена». Нарисовали. «Жесть, конечно», — оценил я получающееся детище. «А ты как хотел», — хлопнул по плечу дед Паша. «Выпросил? Теперь будь добр, соответствуй». «Так точно, товарищ генерал-полковник».